Художественный фильм «Ликвидация». 9-я серия. После нескольких тревожных дней Жукову стало очевидно, что следует принимать срочные меры. При этом Гоцман настаивал на немедленном освобождении одесских авторитетных воров. Предлагаю освободить всех задержанных авторитетов. Его поддержал начальник контрразведки Чусов. Правда, в личном разговоре с Жуковым Чусов признался, что намерен справиться с преступностью в Одессе своим особым способом. Авторитетов отпустили. Гоцман поставил им жесткие условия – прекратить беспредел и вернуть награбленное оружие. Вбейте себе в мозг. Беспредел уша. Воры согласились. В городе наступило временное затишье. По совету Виталия Кречетова, Гоцман пригласил Нору в театр, но она не пришла. Что-то отталкивало ее от Давида Гоцмана, что-то мешало ей ответить взаимностью. А бандиты тем временем на полшага опережали следствие. Гоцман снова и снова вызывал в кабинет своих товарищей по работе, пытаясь в деталях восстановить цепь событий в день убийства Роди и место каждого в этой цепи. Здорово, Лев. Дмитрий Маркович, а я сейчас не понял, а за что у меня спрашивают? Так просто, иди. То, что академик или его ближайший помощник работают в стенах УГРО, сомнений уже не вызывало. Ты можешь объяснить, чему клонишь? А то Шелужов не мог быть один. Нервный ты, начальник. Работы много. Уставать начал. Чего надо? Сказал же, есть срочное дело. Какое? Волыну отдай. Шагай вперед. Там тебя встретят. Ночь. Во двор дома, где живет Гоцман, входит молодой человек. Серый неприметный пиджак, надвинутая на глаза кепка. Поднимается по галерее, достает из кармана пиджака гранату и бросает в окно Гоцмана. Из окна в ночную тьму вырывается столб пламени. Парень убегает. В квартире Кречетова звонит телефон. Трубку поднимает хозяин. Да. Что? Майор трет глаза, окончательно просыпается. В смятении кладет трубку. Тем временем у дома Гоцмана суетятся люди. Соседи, приехавшие оперативники, просто зеваки. Оперативники пытаются тушить пожар. Якименко, закрыв мокрой тряпкой рот и нос, пытается проникнуть в горящую квартиру Гоцмана. Выходит дядя Ешта. Что там? А в это время в одной из одесских подворотен к блатного вида парню подбегает всклокоченный чумазый пацан-наводчик. Наводчик говорит: Гоцмана убили. Иди умойся, у кого? Да точно говорю, ему гранату бросили. Малой, не дуй мне в уши. Писка со своими уже поехал кассу автобазы подламывать. Там, а мы что стоим? А я за что? Кречетов будет Гоцмана. Давид. Давид, вставай. Давид! Вставай, Давид. Что там? Ничего. Тебя убили. Да ты что? Угу. Насмерть? Новая сцена. В большом зале сидят подтянутые крепкие мужчины. Большинство из них в военной офицерской форме. К ним обращается полковник Чусов. Говорить буду по-фронтовому, коротко и ясно. Здесь собран цвет нашей фронтовой разведки, лучшие боевые офицеры, и задача перед вами ставится боевая. Вы должны освободить Одессу от бандитов. Навсегда. Новая сцена. Гоцман с Кречетовым входит во двор своего дома. Ну что происходит? Давид Маркович сгорел. Тетя Петя оборачивается и видит Гоцмана. Тетя Петя, люди спят. Давид Маркович, здорово! Тихо, тихо, давай еще челомкаться начнем. Граната? Да, бросили в окно. Арсенин показывает нам горевший труп племянника Гоцмана. А это кто? Родственник из Гараевки. Дай что-нибудь от головы. Раскалывается. Леша, людей надо убрать отсюда. Следы на топчик. Да подожди, Виталик, Давид Маркович, а я тут... Правильно говорит, что здесь базар устроили. Давай, гони всех. Гони, гони, гони всех. Давай, туда. Люди расходятся. По лестнице спускается навстречу Гоцману Ешта. Озабоченно говорит... Давид Маркович, сцене наши. Я выясню. Я очень выясню. Давид Маркович, я же уже вас похоронила. Ой, я такая рада. Ой, ой. Где же не понесли? Новая сцена. Полковник Чусов говорит собравшимся офицерам. Операция носит кодовое название «Маскарад». Ваша задача – ловить преступников на живца и уничтожать. Для этого вам сейчас будет выдана одежда, украшения, деньги и оружие. Будете курсировать по улицам города, всячески привлекая к себе внимание преступников. Прикидывайтесь пьяными, сорите деньгами, заходите в подворотни, в темные углы. Бандиты должны видеть в вас легкую добычу. С милицией и военным патрулем столкновений избегать. При невозможности избежать, сдаваться, не оказывая сопротивления. На допросах молчать, рассказывать кому-либо об операции категорически запрещается. И еще. Всем сейчас будут показаны фотографии особо опасных преступников. Стенды с фотографиями находятся вот за этим фургоном. Смотреть в оба. Встретившись, задерживать, при невозможности задержания, уничтожать. Все. Подробные инструкции и маршруты получите у командиров отделений. К бою, товарищи офицеры. Разойтись, получить оружие, деньги и вещи. Офицеры четко, организованно получают оружие, деньги, необходимые вещи. Расписываются в ведомости о получении. Переодевшись в хорошие штатские костюмы, подходит к стенду, внимательно рассматривает фотографии преступников. Из игры выбегают оперативники, говорит Довжик. Васька! Гони Давиду Марковичу! Ага. Федя, Чешак, давай быстрее! А что случилось? Кассу 6-й автобазы взяли! Гоцман с оперативниками подъезжает к кассе. Там уже орудует целая шайка шпаны. Ох, Давид Маркович, кутерьма какая, а! Это ша! Ша! Гоцман стреляет в воздух. Ша назад! Что я сказал? Васька! Ухи вырву! Так я ж задерживаю, Давид! Тише! Остаешься здесь, если что, стреляешь. Где эта гнида? Если кто-то ранит, пойдет за самосуд. Пошли. Гоцман хватает главаря, заламывает ему руки, ударяет лицом в стену и заталкивает в помещение кассы. И чтоб тихо здесь. Рассказывает уборщица. Я вчера убраться не успела, потом пришла пораньше. Подошла к окну. Смотрю, вот этот вот Степаниду за волосы держит. И так раз так ей кровь потекла. Я закричала, побежала, а этот выскочил и за мной погнал. Вы, женщины, со страху обознались, то не я был. Фашист, проклятый, фашист! Тихо. Махал Махалыч, давай, сдавай его рабочим, а не отнякивай его по полной. Не по закону, Давид Маркович. Что ты сказал? Гоцман хватает вора за грудки. Давид Маркович, что ты сказал? Давид, глянь сюда! Глянь сюда, мерзота! А Гоцман глянь, показывает на трупы. Сюда! А теперь сюда, смотри, гнида! Ну, он еще тякать будет за закон. Я ж тебя лично, так и лично предупреждал, что грызть буду вас падать. Так сказали, что вас убили, а мы с вами договаривались. Вот рано ты меня похоронил. Сначала я тебя закопаю и кол осиновый вобью, чтоб ты не вылез. Слышь ты, я уволюсь из УГРО, а пистолет оставлю и буду стрелять вас по одному. Или душить голыми руками, вот как меня вы довели. Не надо, Давид Маркович. Кто на кассу навел? Кто на кассу навел? Кто на кассу навел? Грицу! Он меня здесь сюда возит! Гоцман подходит к Арсенину, протягивает испачканную кровью руки. Андрей Викторович, спирт есть? Лей. Лей! Еще. Заканчивайте здесь, я доуру. Гоцман выходит на улицу. Тишак. Ну? Егеменко появлялся? Нет. И не звонил? Нет. Останешься здесь, Должику скажешь, чтобы нашел Егеменко. Срочно. Василий, ты что стоишь? А шо? Поехали. Кудой? Тудой. Гоцман с Васькой Соболем приезжает. Новая сцена. Офицеры, участвующие в операции «Маскарад», внимательно рассматривают фотографии особо опасных рецидивистов. Все офицеры в дорогих заграничных костюмах, шляпах, белых рубашках. Запомнив лица воров, офицеры уходят на задание, точнее, их увозят на задание. В неприметных машинах, фургонах с надписью «Хлеб». Один из таких хлебных грузовиков останавливается на Одесской улице, и из фургона быстро выскакивают трое крепких, широкоплечих джентльменов в одинаковых костюмах и шляпах. Новая сцена. Молодой, щеголевато одетый человек, тот, который когда-то искал, где бы поиграть на деньги в карты, заходит во двор дома. Это Василий Платов, бывший однополчанин Гоцмана. Фотографию Платова показывал Чусов Гоцману накануне. К Платову подходит интеллигентного вида мужчина в очках. Они поднимаются на крыльцо. Платов протягивает записку. Мужчина долго читает ее. А мне сказали, что вы умеете читать. Я умею читать. Только я не понял, почему вас рекомендуют. Понравился? Чем? Общими знакомыми. Ну, что-то на словах? Да, просили передать, что ноги его лучше. Ух, господи, ну уж совсем другое дело. Извините, Бога. Извините, время такое. Я понимаю. Я понимаю, осторожность не вредит. Да. То есть хотели поиграть? Да. Вы знаете, у нас играют иногда на деньги. Так неосторожны. А маленькой? Почему бы нет? Запрещено законом. Так не хочется его нарушать. Платов протягивает мужчине несколько купюр. За игрой я люблю пить кофе. Я постараюсь. Приходить завтра часиков 10 позже не надо. В Одессе неспокойно. Платов выходит на улицу. Идет дождь. Он поднимает воротник пиджака. Новая сцена. Гоцман вбегает в квартиру Марка. Вместе с ним Арсенин. Марк! Гоцман медленно подходит к Марку. У Марка забинтована голова. Марк. Дава. Здравствуй, Дава. Узнает. Галь. Ну ты глянь. Ну ведь узнает, чертяка. Узнает. Узнаю. Узнаю. Марк показывает на фотографии свою, затем Гоцмана. Узнаю. Марк. Дава. Марк. Гоцман обнимает друга. Гоцман садится напротив Марка. Что? Смотришь? Нормальный я. Тебя выписали? Нет. Я бежал. Где Фима? Нет Фима. А я знал. Его убили, а я знал. Ты что-то еще знаешь? Знаю. Что? Что дальше? Что дальше, Дава? Дава, что дальше? Гоцман и Арсенин спускаются по лестнице. Нашли сообщника Лужова. Гоцман останавливается, пристально смотрит на врача. А с чего ты взял, что был сообщник? Ну, я, конечно, не сыщик, но Конан Дойля читал, там были подобные сюжеты. Но это до тебя не касается. Давай лучше за Марка. Ну что, прогресс налицо. То, что заговаривается, это пока нормально. Ему сейчас побольше фруктов, овощей. Тебе тоже. Изюм ешь? Ну, ем. А молоко? А надо. Совсем по-хорошему я тебя должен был бы отправить на медкомиссию. А что Марк говорил за Фиму? Или это с бреда? Не знаю, мозг штука хитрая. При травмах иногда такие возможности открываются. Странные. Хотя что тут странного? Древние называли это интуицией. Давид! Как думаешь, от чего мне тревожно? Ладно, закрыли тему. А молоко пей обязательно. 2 стакана в день. Иначе точно отправлю на медкомиссию. Новая сцена. По темному переулку идет хорошо одетый, в расстегнутом пиджаке, широкоплечий мужчина. Мужчину окружают двое, вышедшие из темноты. Один спереди, второй сзади. Тот, который спереди, направляет на мужчину пистолет. Не балуй, дядя. Костюмчик попорчу. Ребят, ну что? Мужчина быстрым, неуловимым движением выхватывает из кармана пистолет и стреляет в упор в бандита. Второго укладывает на асфальт коротким ударом в живот. Подбегает патруль. Мужчина не убегает. С готовностью поднимает руки. Тихо. На меня напали, и я просто защищался. А ну-ка, документы. Мужчина показывает офицерское удостоверение. Кивает на лежащий у его ног пистолет. Пистолетик-то подберите. Новая сцена. Уголовный розыск. Гоцман сидит за столом, перед ним стакан с молоком. Гоцман долго собирается с духом, поднимает стакан, медленно подносит ко рту, пьет. Морщится, выпучив глаза, словно только что выпил отраву. Встает, берет бутыль с молоком, вновь наливает стакан. Входит Кречетов. О, молоко любишь? Давай, пей. Раз прописали, не отвиливай. Ну что, тебе трудно, что ли? А? Арсений действительно прав. Выглядишь неважно. Так, вот тебе ключи от моей квартиры. Иди спи. Эта ночью начнется карусель, опять не выспишься. Но у меня дел за Голланды. Я говорю, иди спи. Это приказ младшего по званию. А если что, я дежурному скажу, тебя разбудят. Кречетов уходит. Входит Тишак. Смущенно снимает шапку. Здрасте, Давид Маркович. Здорово. Лен, ты что? Тишак и Довжик вводят в кабинет Якименко. Тот, как говорят, пьян в стельку. Еле держится на ногах. Его с трудом усаживают на стул. Так. Пьян? Так точно. Гоцман ставит перед Якименко стакан молока. Пей. Получало? Разговаривать-то будем? Не слышу. Нет. Ладно, сдай оружие, иди. Вот оружие... Я вам не сдам. Я сказал, оружие на стол. Почему это вы со мной так разговариваете? Что? Да нет у него оружия. Как нет? Потерял. Где потерял? Не помню. Ты что, больной или ударился? Вспоминай. Где его нашли? В парке Шевченко за туалетом. Новая сцена. Вся опергруппа приезжает к общественным уборным парка искать пистолет Якименко. Куда ты пошел, Лех? Ну объясни хоть толком, на каком очке сидел? На разных. Якименко садится рядом с Гоцманом на лавочку. Слушай сюда, Леша. Доктор прописал мне спокойствие для сердца, и я буду спокоен. Значит, или ты мне сейчас скажешь, что случилось, или я гэпну тебя у морду со всей моей любовью. Гэпните, Давид Маркович. Что случилось, Леша? Что ты запил? Такого же не было никогда. Эпните, 48 ходок за линию фронта. 48. Два ордена Отечественной войны. Да хрен с ними, с орденами. А, Леха Якименко, предатель. Это... Кто так сказал? Да вы! Чего вы устроили допрос? Как я целю, как я стреляю? Леш, я всех допрашивал. Не по-людски это. Вы ж на меня как на вож. Вот ты за что сейчас? А что после пожара? Я к вам, Давид Маркович, да? А вы сказали, что отойди, понатопчите, топчите. Вы ж даже с дядей Вечной разговаривали, а он вор. А на меня взглянули, как на врага. Взглянул я, не взглянул. Прям как баба. А? Кто? Что, кобур мацаешь? Там нет ничего. Разведчик. Ой, застрелюсь. Гозман встает, лавочка переворачивается, и Леха Якименко, задрав ноги, валится с нее на траву. Ну, извини, Леша. Действительно, с допросом я перемудрил. Ну, голова же едет, Леша. Что за шмурдяк ты пил? Гоцман толкает Якименко, тот катится в канаву. Васька Соболь, перелопатив все уборные парка имени Шевченко, наконец бросает на траву последнюю добычу. Да не тягни! Все, больше нема. Довжик льет воду. Васька говорит Якименко. Лех, ну какой с них твой? На земле лежат три пистолета. Одесский оперный театр. Идет эстрадный концерт. Наш концерт продолжается. И сейчас для вас поет молодая солистка нашей филармонии Антонина Царько. Занавес открывается. На сцене Антонина. Весна не прошла, жасмин еще цвет. Звенели соловьи на старых кленах. Ждала я в беседке, и ты пришел. И был со мной влюбленный нежный мой, шептал слова любви. Белая ночь, милая ночь, светлой мглой здесь нас укрой. Не спеши нам зажечь свет зари. Белая ночь, милая ночь, сон добрых дней нежно навей. И со мной ты, мы вдвоем, я и ты. А в это время майор Кречетов спешит на концерт, покупает цветы, чистит обувь, делает все быстро, суетливо. И племяннику Штехеля, который следит за майором, приходится приложить много усилий, чтобы выполнить задание дяди. Наконец Виталий вбегает в театр, садится и неотрывно смотрит на певицу. В его глазах любовь и восхищение. И сердце вновь так жалко шепчет мне о той другой. Белая ночь, светлая ночь, лучик огня, память о нем. Но скорей пусть мне мелькнет свет зари. Белая ночь, светлая ночь, тихо в окно шепчет одно. Нет его, нет, он ушел, он. Кречетов быстро встает и бежит за кулисы. Кречетов приходит с Тони к себе домой. Гоцман встает с дивана, вопросительно смотрит на Клечетова. Ты ел? Нет. А, хорошо. Что, беременная? А? Беременная? Вроде да. Ну так хорошо. Да? Ну? А. Пока не понял. Иду, иду. Гоцман одевается. Уходит. Гоцман подходит к дипломатическому интернату. Бросает в окно камушек. Мишку Карася зови. А на шо? Твое какое дело? Скажи, отец ждет. А... Гоцман садится на ступеньку. В трусах, майке, Мишка подходит к отцу. Садится рядом. Здорово, батя. Здорово, Мишка. Курить будешь? Да не, бросаю. Что так? С директором забили, что брошу. С чего? Говорит, у тебя силы воли нету. Я ему говорю, побольше, чем у вас. Ну, завелись, забились. Кто первый закурит, перед строем будет кукарекать. Ну и что? Пока держится. Бать, подари ему пачку герцоговины, а? Сил нету. Терпение, честно так. Бать, ты чего? Да вот, соскучился. Хочешь, завтра сходим, скупнемся. Бать, ты бы шел. Кудой? В кноре своей. Да что ты взял? Да вижу, что поссорились. Бать, хочешь, сейчас оденусь, вместе сходим? Но не могу я видеть, когда ты такой. Ладно, спать иди. Бать, дай 3 рубля. На что? Куплю герцоговину паразиту. Гоцман дает сыну деньги. Только мороженое, договорились? Договорились. Гоцман уходит. Норе привет передай. Ты? Гоцман грозит пальцем сыну. Гоцман приходит в дом, где живет Нора. Стучит в дверь соседу. Нора дома? Дома. К ней кто-то ходит? Произошло. А, не, она одна. Вчера, правда... С букетом пришла. Вот с таким. Ну, заплаканная. А до того? Что до того? Ну, плакала? До того не. Ну, вы же еще дверь не сломали. Может, с того? Все, психолог, свободен. Гоцман медленно идет по галерее и вдруг видит Нору. Та по-дорожному одета, в руках чемодан. Здрасте! А я до вас. Мне уже надо спешить. Что, уезжаете? Да. Так я вас провожу? Не надо, я сама. Гоцман бесцеремонно останавливает Нору, садится перед ней на ступеньку лестницы. Давайте присядем на дорожку. Нор. Я не Нора. Нора — это из Ипсона. Я жена. Он тоже был следователем. Его расстреляли перед войной. Я бежала из Москвы. Купила паспорт. Вот так. Прощайте. Отдайте чемодан. Что вы на меня так смотрите? Что же вы из меня дешевку делаете? Думали, узнаю, сбегу. Гоцман — копеечный фраер. Да езжайте вы куда хотите. Гоцман встает, бросает чемодан. Хочет уйти, но потом вновь садится на лестницу. Нора садится рядом с Гоцманом, кладет голову ему на плечо. Я на поезд опоздаю. Давай ты никуда не поедешь. Новая сцена. Мужчины играют в карты. Один из них — Василий Платов. Шулера, с которыми играет Платов, изредка переглядываются с озабоченным видом. Платов явно переигрывает их. На столе, покрытом чистой скатертью, громоздится солидная горка купюр. Тридцать. Ух ты! Платов тянется за фарфоровой чашечкой с кофе, пьет. А в это время один из шулеров вытягивает из рукава новую карту. Очень Платов нравится. Замечает это и, отпивая кофе, усмехается. Пас. Еще 30. 30. Платов вновь в выигрыше. Хочу отыграться. Платов наклоняется к шулеру, ловко извлекает из рукава карту. Никогда с незнакомыми людьми так не делай. И так не делай. Платов бьет картой шулера по лицу. Ну что ж, на этом, я думаю, можно закончить наш приятный вечер. Платов сгребает кучу денег со стола. Шулер закрывает ладонью разбитый нос. Платов подходит к хозяину притона, протягивает ему деньги, потом золотую монету. Я к вам еще зайду. Буду очень рад. Платов выходит на темную улицу. Платов видит человека в костюме и шляпе, который бежит за мужчиной явно воровского вида. Мужчина в костюме стреляет. Вор падает, пораженный его пулей. Мужчина прячет пистолет. Подбегает к Платову. Все нормально, приятель, не боись. Мужчина убегает. Платов осторожно выглядывает в переулок и видит патруль. Платов прячется за угол дома. Ваня, он туда побежал, за мной! Патруль убегает. Платов выходит из-за угла и, отряхиваясь, быстро уходит в ночь. Новая сцена. Довжик поднимается по лестнице дома, где живет Нора. В Стучит в дверь соседу Норы. Тот открывает. Нора. Давид Маркович. Довжик стучит в дверь Норы. Кто там? Извините. Передайте, пожалуйста, Давиду Марковичу, что его ждет Довжик. Довжик и Гоцман идут по ночному переулку. Довжик останавливается. Ну, все. Дальше мне хода нет. Конец 9 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.